Ожесточенными скотами были тут и те, которые отнимали, не жалея ни старика, ни мужа, ни женщину, ни детей, и те, которые за каждую мелочь переживали и сражались, как за жизнь. Господи, а ведь были две великие нации, претендующие обе на богоизбранность. Евреи — богоизбранные, и русские — богоносцы. Богоносцы, захотелось выкрикнуть степняку, православные, что же творите вы сами с собой? Но он не крикнул, конечно. Он стоял, ощущая в себе жгучий стыд и еще более сильное желание напиться. Неужели именно за эту русскую гордыню самозванно именовать себя богоносцами и оспаривать тем самым Божье избрание евреев? Неужели за это Господь и наказал нас, наслал на нас большевизм и превратил в скотов? А ведь совсем иначе могла пойти история, по иному пути. Но тут, прервав его мысли, за окном таможенного зала возник поезд, и его зеленые вагоны с табличками «Москва», «Вена», «Париж». Очередь заволновалась. Соня Карбовская влипла жадным поцелуем своего возлюбленного Мурада, а сибирячка Наталья — своего Бориса Кацнельсона, и, казалось, две эти пары сейчас трахнутся прямо здесь, при всех. «Я люблю тебя, я найду тебя, я люблю тебя!» — закричал, запричитал Мурат.